Терпение. Прежде чем рассматривать третий Пхуми, я хотел бы подчеркнуть, что 10 ступеней пути Бодхисаттвы к просветлению следует рассматривать как дорожные указатели, точки отсчета на карте, а не как события, отмеченные празднованиями вроде дней, а не как события, отмечаемые празднованиями вроде дней рождения или окончания университета. На протяжении всего пути Бодхисаттвы нет никаких медалей за достижение. Каждая ступень, даже само просветление, напоминает различные стадии роста дерева. Первый Пхуми – переживание чрезвычайно яркое. Это как бы внезапный взрыв радости, понимание, что вы можете быть великодушным, можете раскрыться. Но следующие Пхуми менее яркие. Один Пхуми представляется вершиной горы, но за ним постепенно вырисовывается следующий Пхуми. Незаметно вы пересекаете границу между ними, незаметно подходите к началу следующего Пхуми. Спрашивать о том, в каком Пхуми вы находитесь, или разрабатывать программы курсов по достижению различных уровней – легкомыслие. Это очень постепенный, незаметный процесс. Терпение, парамита первых трех Пхуми, неразрывно связано с той идеей, что Бодхисаттва не желает быть Буддой, предпочитает работать с живыми существами и спасать их от заблуждений. Терпение подразумевает также героизм, в том смысле, что Бодхисаттве нечего терять. Практика медитации, связанная с терпением, работает с понятием территории. Нет территории вашей или чужой. Каждый человек находится на ничейной земле. Не добиваясь просветления для личной выгоды эго, вы не нуждаетесь и в территории, так что ваше пространство становится общественным участком, землей, не имеющей владельца. Ничейная земля – это свободное пространство, не подвластное законам какого-то правительства. Вы свободны делать там все, что угодно. Никто не может предъявлять вам какие-либо требования, поэтому вы можете позволить себе ждать, быть терпеливым. Поскольку нет никаких обязательств, вы свободны от времени. Не так, чтобы не помнить, который час, а в том смысле, что вы свободны от принудительных обязательств держаться в границах времени. Терпение не означает выносливости в перенесении боли, не означает, что вы позволите кому-то мучить вас, сколько ему заблагорассудится. Бодхисаттва одним ударом повергает мучителя и защищает себя. Это простой здравый смысл. Фактически удар Бодхисаттвы сильнее, потому что он не может быть импульсивным или легкомысленным. Бодхисаттва обладает большой силой. Ничто не в состоянии поколебать его. Его действия спокойны, обдуманы и отличаются охранительными свойствами. Поскольку между ним и другими людьми существует пространство, он не чувствует какой-либо угрозы, однако он очень осторожен. Он внимательно рассматривает всю окружающую обстановку, выясняя обстоятельства, которыми следует заниматься. На ничейной земле действует как терпение, так и разумная осторожность. Поэтому Бодхисаттва может совершить прыжок, подобный прыжку тигра, вонзить когти, укусить, сокрушить. Ему не помешает общепринятая мораль или идиотское сострадание. Он не боится подчинять то, что должно быть подчинено, разрушить то, что нуждается в разрушении, приветствовать то, что заслуживает приветствия. В общепринятом понимании терпения означает, что мы должны быть очень добры, ждать и сдерживать свой темперамент, подавлять беспокойство. Дожидаясь кого-то, мы курим сигареты, читаем, ходим взад и вперед, чтобы сохранить спокойствие. Когда нам говорят: «Извините, я опоздал», мы отвечаем: «Ничего, я с удовольствием провел время, я смотрел на окрестности, беседовал с прохожими». Приступим же к делу. Я рад, что вы пришли. Хотя мы притворяемся, что не беспокоимся о времени, в действительности мы насильно загнаны в жизнь по часам, поэтому наши уверения в том, что нас не беспокоит время, и наше стремление скрыть гнев оказываются лицемерными. Бодхисаттва же свободен от вынужденных тревог по поводу времени. Он может спокойно сидеть, не чувствуя, что чего-то ждет. Хотя в действиях бодхисаттвы нет ощущения времени, это не значит, что он делает все настолько медленно, что действие становится неэффективным. На самом деле он всегда продуктивен в действиях, потому что его действия непосредственны и упорны. Его ничто не отвлекает, ему ничто не препятствует. Он не жалуется в общепринятом смысле, но указывает на непорядки в организации или на невротическое поведение работающих. Он не выражает недовольство такими явлениями, а относится к ним как к фактам, которые нуждаются в исправлении. Это выглядит хорошей стратегией для бизнесмена, но если человек не отдался всецело процессу движения по пути бодхисаттвы, подобное спокойствие для него невозможно.